что жители всех городов на ее пути разбегаются и прячутся в горах, что разграблены лавки купцов и ремесленников, и никто не в силах остановить этот поток врагов. Взоры мирных жителей Читора, как всегда с надеждой, обратились к Раджпутам. Крепость стала готовиться к бою. Как горный обвал обрушились на город враги. Сам Ала-Уддин был во главе своего войска, чтобы не дать ему дрогнуть, не дать отступить. Много битв изведал народ Раджпутаны, но таких, как это, не было. Месяц за месяцем шла осада, но каждая атака разбивалась о неприступные стены крепости, о великолепную оборону Раджпутов. Гора над городом побурела от крови. Разжиревшие шакалы спали днем на виду у всех, как собаки, отяжелевшие от еды. Грифы даже не взлетали на деревья, а в развалку медленно, покачивая крыльями, бродили между телами убитых воинов. Раджпуты не сдавались. Ала-Уддин не отступал. Над горами Мевара текло раскаленное лето. В крепости не хватало продуктов, воды. Не было дров, чтобы сжигать тела погибших. Пришел июль и принес с собой скудные дожди муссона, выпитого пустыней. Они не могли даже прибить горячую пыль на камнях, не то что наполнить водоемы. А враги не уходили. Они выматывали последние силы беспрестанными атаками. Их армия пополнялась свежими подкреплениями. Надежды на спасение не оставалось. 26 августа 1303 года открылись вдруг ворота крепости. Подняв обнаженные мечи, ринулись раджпуты вниз в свой последний бой. Они бросились на армию осаждавших и скрестили с ними оружие в кровавой рукопашной схватке. А в это время над крепостью стали подниматься и медленно растекаться по горам клубы черного дыма. Это раджпутки, по давней традиции, предали себя огню, чтобы не сдаться врагу. Ни одного живого раджпута не захватили враги в плен, ни одной раджпутки не застали в живых, когда ворвались в крепость. И вот в середине 20 века продавец говорит мне, что в его лавке есть оружие времен осады Читора. Той осады, хоть я и не поверила ему, но все же купила саблю, на клинке которой были выгравированы фигуры воинов раджпутов. Несколько позже мне сказали, что это сабля 17 века, но меня это нисколько не разочаровало. И в 17, и в 16, и в 15, и в любом другом веке оружие раджпутов не знало отдыха. И каждый клинок в этих лавках древности мог делить славу с теми клинками, которые покрылись тогда кровавой ржавчиной на каменистых склонах гор. Читор после своего падения несколько раз переходил из рук одного правителя в руки другого. И Делийский трон тоже. С 1526 года Дели стал столицей империи великих моголов. Великие моголы были самыми сильными из мусульманских правителей Индии. Расширяя границы своей империи, они не хотели терпеть вблизи от столицы независимые раджпутские княжества. Правда, многое уже изменилось к тому времени в положении этих княжеств. Правитель Амбера, небольшого княжества на севере Раджпутаны, которое граничило с делийскими владениями, предпочел сойти с дороги войны и сдался императору Акбару. За это ему был пожалован титул военачальника и дано право командовать частью могольской армии, а его сыну и внуку — чины офицеров. При поддержке двора моголов его княжество возвысилось и укрепилось. Отсюда императоры Дели могли двигаться теперь для завоевания других раджпутских земель. И тогда Акбар взглянул в сторону непокоренного Читора, вечной угрозы мусульманскому господству. На этот раз, зная о всех трудностях осады этой крепости и желая действовать наверняка, император оснастил войско высокими штурмовыми башнями и большими передвижными щитами, которые прикрывали атакующих. С наступлением прохладного сезона в октябре 1567 года армия моголов двинулась на Раджпутану.